Однако, Безликий не был членом Руки, напротив, он пришел сюда с тем же намерением, что и Стик. Как она это поняла? О, очень просто, ее не убили, хотя могли, особенно после ее громких слов в его адрес, что закончились застывшим подле ее шеи лезвием топора. Дьяволица умела быстро перемещаться, Динни же была не в лучшей форме, а уж когда сам Безликий к ней прикоснулся, то стало понятно, перед ней стоял настоящий мастер, она и пикнуть не успела, когда тело перестало ее слушаться. Ну а затем она узнала, что не только старая Минг, которая легко и просто найдет лист, корешок или иное лекарство от любой болезни или боли, способна быстро поставить на ноги, вернуть силы, срастить трещины в костях и убрать иные повреждения тела. Свои травмы Дэн не чувствовала прекрасно, как и прочувствовала их быстрое исчезновение, ее исцелили, а после вернули телу чувствительность, хотели бы убить, уже бы убили. Но и отпускать ее не торопились, у Безликого были вопросы, у него было очень и очень много вопросов, вот только и сам он не стеснялся давать ответы, что изрядно удивило. Не такого ты ждешь от человека в окружении жуков-монстров с рогатой бестией рядом, как и не ждешь, что он приведет тебя в прекрасный сад, где буквально кожей чувствуется невероятная концентрация ци, а после проведет в дом, где по дороге успеет отчитать подростков. Этот момент сбивал с толку особенно сильно, а уж когда она попала в компанию к этим самым подросткам. Ну, необычность той же металлической Сесилии была даже не столь удивительным, как реальное наличие в доме трофея в виде отрубленной головы дракона у той самой дьяволицы, которая успела принять облик обычной белокурой девочки, с виду вообще самой младшей в этой чудной компании и самой вредной. Но именно что дьяволицей, ее клыкастая улыбка от уха до уха, когда она протянула Дэнни тряпку и ведро, не давала усомниться в обратном, как и в том, что Дэнни наследила своими босыми ногами. То, что ты ходишь босиком, это не повод пачкать чистый пол, и ноги помой. И вообще, снимай свои тряпки, мы тебе другие найдем. Надеюсь, у тебя блох нету? Последний вопрос сопровождался появлением возле рук дьяволицы, прямо в воздухе, пентаграммы символов, что запустили волну мелких разрядов по телу Дэнни. Ну, если и были, то теперь их нет. Хи-хи-хи, а тебе идет новая прическа. Одна заноза приняла близко к сердцу тот факт, что не смогла в тот вечер и ту ночь насладиться настоящей дракой и криками боли поверженных врагов, но Дэнни об этом пока еще не знала, лишь догадывалась. Ильяна в своем репертуаре, она у нас чистюля, констатировала представившаяся как Джубили. Давай я помою пол, а она пока примет ванну или душ, попыталась влезть Сесилия, покуда Дин не старалась понять, что тут, черт ее побери, только что произошло, и почему у нее все волосы теперь дыбом стоят. Вид у нее был крайне потешный, а столь простая демонстрация чародейства тоже сбивала с толком. О настоящих магах и чародеях она до встречи с Безликим как-то не слыхивала или принимала то за сказки. Нет, она наследила ей мыть, или она и не думала отступать. Она же гость, также попыталась сказать свое веское, представившееся как Анна. Именно поэтому, молодая хозяйка, я еще не вытираю пол ее же кудрявой головой. Безапелляционно заявила белокурая дьяволица в облике подростка лет 14-15. Да, это сбивало с толку. И пол она, разумеется, помыла. Как и нашла общий язык с этой компанией, с ними вообще было легко найти общий язык, несмотря на все обстоятельства. Хоть девушка и понимала, что от нее явно что-то утаивают, впрочем, это и не скрывали. Например, ей сообщил Безликий, что он начал действовать против Руки и захватил пленную, что осмелилась напасть и ранить некого Генриха Рихтера, владельца этого дома. Правда, изначальной целью был не он, а мать одной из его невест, фамилия которой была Дэнни прекрасно знакома. Среди же девушек обнаружились еще две невесты парня, вторая, Петра, появилась через пару часов, и те совершенно не волновались о Генрихе, которого вообще-то ранили. И это было странно, одна из многих странностей. Нет, ну ты так-то тоже странная, кудряшка, с чего нам тебе все свои тайны выдавать, как и тебе нам? Нет, мы, конечно, добрые и открытые, но такие не совсем дуры, вещала ли, с чем Дэнни полностью соглашалась. А еще в процессе дьяволица сказала то, что особенно хорошо запомнилось Дэнни. Можно сказать, что в этом доме не лгут, но и не говорят всей правды. Наша маленькая традиция. Хи-хи-хи, и никто даже и не подумал ее поправить, напротив, остальные с этим явно были полностью согласны, из-за чего слова запали в душу. Правда, они почти забылись, Когда у нее начали требовать подробности о монастыре и монахинях, и ладно бы секреты выведать пытались. «Так, стопы, вы там что, такие еще и целибат блюдете?» Не на шутку озадачилась Ли. Непорочность и обуздание порыва в плоти – это путь к просвещению и познанию себя, а также часть пути становления железным кулаком, выдала на это Дэн не одну из премудростей наставниц. «И ты нам сейчас таки будешь заливать, что никогда не хотела с мальчиками или на худой конец с девочками?» Скепсис из слов Ли можно было черпать ложками. «Почему же, хотела, не стала отпираться Дэнни. Мы как-то с моей подругой до вас пробрались на горячие источники, чтобы посмотреть на деревенских парней, все девушки обратились вслух, а Дэнни про себя ухмыльнулась, продолжив рассказ. Вот только мы там нашли лишь мастера кунг, что медитировала голышом, вид, надо признать, тоже обескураживающий, и все бы ничего, но она нас заметила. Эту ее лекцию о сдерживании порыва в плоти я, наверное, до конца своих дней не забуду, одеться-то она и не подумала». Помещение заполнил смех. Да, с этими девушками было легко, и запрет был обязательным лишь как часть обучения, и правда, довозжение из воздуха родилась. Та самая мастер Лия Кунг была ее родной матерью, и довоз совсем тогда скисла от вида той голышом, ходящей туда-сюда со своей любимой палкой. Понятно, еще одна девственница на наши головы, тогда имей в виду, на нашего Генри пасть не разевай, самим мало, и так от конкуренток отбоя нет, приходится уже думать, под каким бы кустом их всех прикопать. Сказано это было рыжей Петрой, даже как-то с юмором и улыбкой, но вот глаза у нее совсем не шутили, да и то, что она была явно местным лидером наравне с молодой и словоохотливой Ли, о многом говорила. Почему отбоя нет, Дэн не поняла утром, когда и познакомилась с этим самым Генри, живым и вполне здоровым, а еще в чем-то крайне похожим на Безликого. Те же холодные и проницательные голубые глаза, то же спокойствие, те же выверенные движения и подтянутая фигура, но вот в остальном он отличался разительно, был мельче и ниже ростом, к тому же молод и имел светлые волосы чуть выше плеч, за которыми он точно хорошо ухаживал, но вот сама атмосфера вокруг него все же походила на Безликого, что выдавало в нем ученика последнего или даже сына, а еще он чудесно готовил. Вот последнее Дэн не оценила в полной мере. В самом Кунлуне кухня не часто могла порадовать изысками, да и после ухода из него она себя не баловала, время было дорого, проход будет открыт не вечно, а путь до Нью-Йорка при полном отсутствии документов обещал быть не близким и дорогим. Но то было мелким неудобством, особенно после тренировок, где ей приходилось питаться не то что подножным кормом, а вообще живыми и порой крайне ядовитыми насекомыми, ну или червями. Мастер Кунг знала толк в обучении и развитии устойчивости организма учеников к ядам, ну и крепости их желудков. Столько задачи лишь одной простой тренировкой. Ну, а дискомфорт учеников – это проблема самих учеников, если что Минг их починит, чему они так-то тоже рады не будут. Идеальное обучение будущих претендентов на звание живого оружия. Дэн не поумерила свой пыл, когда поняла, что уже съела половину всей выпечки. Да, она прекрасно осознала, на что клюют конкурентки. Это вам не тушеное мясо, что сестра Раптин готовила днем и ночью. Сразу вспоминалась выпечка старика Лю, лучшего пекаря на весь Кунь-Лунь, чьи булочки столь редко удавалось раздобыть, уж больно дороги они были. Вот только тот был пекарем от бога со стажем в полсотни лет минимум, Генрих же. А ведь у старика Лю тоже было, хоть отбавляя воздыхательницы, это в его-то годы. Так что Дэнни попросту не смогла удержаться и не похвалить таланты парня, под прищуренными взглядами девушек, а после быстро сменить тему и продолжить рассказывать о Кунь-Луне. Было приятно осознавать, что тебя не считают за сумасшедшую, а слушают и верят, но теперь и она прекрасно понимала, как ее слова звучат со стороны. В разговоре с Безликим она побывала на месте подобного слушателя, а вскоре случилось и это. После ухода девушек, в гости к Безликому пришел Бог, из-за чего Дин никак никогда начала сомневаться в своем рассудке. Она бы, может, и приняла ту за еще одну мутантку, все же ей доходчиво объяснили, кто это такие, но слова Элжи она помнила прекрасно, а еще эта богиня знала о Кунь-Луне, и, кажется, даже побольше самой Дэнни. Так что она сидела в полном ошеломлении и слушала, кивая как болванчик, и пару раз ужасалась силой в руках Герки, даже с помощью железного кулака, она не представляла, как создать столь мощный порыв ветра с виду обычным движением. Про лекцию уже Безликого по этому поводу и говорить нечего, а если приплюсовать рассказы Герки, то, к Кажется, ей вновь стоило бы заняться тренировками. Вот только время было неумолимо, а рука была где-то рядом, о чем она и надеялась изначально переговорить с Безликим, даже пыталась узнать о тех у Геркулесы, но последняя о них никогда не слышала, видимо, в уже позапрошлом тысячелетии их еще не существовало. Пришлось выжидать подходящего момента и пойти за Безликим, когда он в очередной раз решил отлучиться и сходить к себе в подвал. Тот самый подвал, где он держал и допрашивал пленницу. Был уже вечер, а Геркулесе и красавице Аморе было не до них. Последняя крайне тщательно подошла к вопросу обстановки и интерьера в своих будущих покоях, чуть ли не шепча богине те на ушко. Пойти пошла, но не была готова к тому, что там увидит. А ведь она прекрасно знала, что ей не договаривают, как и знала то, что уже сам Безликий подразумевает под фразой «изничтожить руку». Но это, лучше бы там было мрачное и темное подземелье с цепями на стенах. Вот только именно темным оно не было, света тут было более чем достаточно, его вполне буквально источали растения, плотным ковром заросшие потолок, и цепей не было, взамен них были странные и с виду вполне живые и крайне громадные, от пола и до самого потолка, сгустки серой плоти вдоль трех из четырех стен. Те окутывали различные трубки, корни, лианы и иное не пойми что, крайне странного происхождения, а по всему этому то и дело шныряли насекомые самых разных форм, размеров и видов. Правда, главное скопление последних было на четвертой стене, где у тех находилось настоящее логово из различных коконов, плотным ковром занимающих всю стену, ужасающим, копошащимся ковром. Но и это было не главное, в центре помещения был стол, словно выросший из земли, хотя почему словно, пол тут был не менее странным, под стать стенам и потолку, он будто состоял из переплетения корней, но при этом был ровным и гладким, это можно было бы принять за своеобразный рисунок на напольном покрытии, вот только стоило приглядеться к ножкам стола и сразу становилось ясно, они вполне буквально произрастали из оного. Подле стола было футуристичного вида кресло, явно не вписывающееся в общий фон, и главным было то, что на том столе была она, пленница, точнее то, что когда-то являлась этой самой пленницей. Почему-то Дэнни в этом не усомнилась. Может потому, что кроме нее и Безликого в помещении более не было никого, кто хоть как-то был бы похож на человека. Именно что похож на человека. Существо, лежавшее и удерживаемое на столе многочисленными нитями и держателями, буквально растущими из стола, явно когда-то было человеком и оно столь же явно очень желало вырваться из своих пут. Ее потрескавшаяся и покрытая язвами и рытвинами кожа прямо на глазах могла менять свой цвет и буквально сливаться с фоном, делая существо невидимым в путах. А ее кривые когти, что на руках, что на ногах, или скорее лапах, скребли поверхность стола и старались разорвать или разрезать путы, безуспешно. Можно было видеть, как те старательно восстанавливают многочисленные пауки. Ее туловище с торчащими ребрами было странно изогнуто, одна рука и обе ноги в суставах были выгнуты под неестественным для человека углами, но то не было похоже на переломы, да и это совершенно не мешало конечностям бесноваться в оковах. Картину довершала голова поверх кривой и выгнутой шеи, можно сказать, почти человеческая, если забыть о язвах, налитых кровью глазах с вертикальным зрачком, кривого и короткого рога, растущего откуда-то из-под лохм на макушке, ну и длинных, острых и, опять же, кривых клыков, которыми она клацала и пыталась добраться до стоявшего подле нее Безликого. Этим существо лишь расплескивало во все стороны слюну, что мистическим образом искажало свою траекторию и попадало в емкость, стоявшую рядом с головой. При этом из глотки существа, в промежутках между рычанием, вырывались слова, а то и целые предложения, голосом, что просто не мог принадлежать человеку. Те были на смеси английского, китайского и непонятной тарабарщины, что могла быть как обычным неизвестным Дэнни языком, так и словами на языке демонов из ада, уж больно чуждыми те были для слуха. Безликий был, как и всегда, до ужаса спокоен и рассматривал создание словно любопытный экспонат в музее, его будто не беспокоил гнев и проклятия, изрыгаемые на него существом, как и ее явные муки. Именно от этой, финальной детали картины, у Дэнни забегали целые табуны мурашек по спине, а правый кулак загорелся цветом золота. Она призвала силу железного кулака. «Че что, те ты сделал с ней?» — спросила Даниэла севшим голосом, обращая на себя внимание холодных и теперь казавшихся мертвыми глаз. «Если я скажу, что формально ничего, ты же мне не поверишь, не так ли?» На губах Безликого появилась жуткая улыбка. Дэнни сглотнула. «Это и ничего, ну, пожалуй, это и правда будет ложью, по крайней мере, с определенной точки зрения», продолжил мужчина и вновь посмотрел на существо. «Ты же шла за мной, чтобы спросить о руке, верно?» Даниэла машинально кивнула и только потом сообразила, что мужчина не может видеть ее кивка, вот только это ему явно не мешало. «Ну, тогда я поясню, если ты, конечно, не торопишься нападать», кулак все еще горел, но Дэнни не сдвинулась с места. Правда, ей пришлось прибегнуть к дыхательной технике, чтобы успокоиться и нормализовать ток своей ци. Она не хотела вновь поступать опрометчиво, ни в доме, где ей помогли, но картина. «Удивительно, если честно, я думал, что ты нападешь», признался Безликий, а после добавил. «Тень, ты тоже успокойся». Последние слова заставили Дэнни резко обернуться. За ее спиной на расстоянии вытянутой руки стояла всегда безмолвная голубоглазая японка, с уже выпущенными лезвиями и точно готовая напасть. Та смотрела прямо на нее, не моргала и, кажется, даже не дышала. В голове проскочил шальная мысль, как она смогла столь тихо подкрасться. Но вот японка перевела свой взгляд на мужчину, и лезвия с тихим шелестом начали исчезать в ее пальцах, а сама она прошла мимо и встала сбоку от стола, причем так, чтобы легко оказаться на пути Даниэлы. Вздумая она все же напасть, кулак не переставал светиться. «Какой раз уже удивляюсь ее поведению, и ведь прекрасно знает, что ты для меня не опасна», слова уязвили гордость, но тут Дэнни себя одернула. Она уже видела более чем достаточно, чтобы понимать, Безликий точно опасный противник. Существо на столе в очередной раз взвыло и привлекло к себе внимание всех присутствующих. «Но вернемся к нашим убийцам», как ни в чем не бывало, начал говорить мужчина. «Тут ты видишь результат того, как я искал способы гарантированного умерщвления. Помимо мне уже известных, достаточно высокопоставленного члена одного из пяти кланов Руки, под предводительством некой Александры, тем самым кланом, с представителями которого мы и имели вчера удовольствие с тобой познакомиться. И то, что ты видишь, не то чтобы результат моих прямых манипуляций, опосредованных разве что, и то с натяжкой. Даже можно сказать, что это с ней сделали до меня, а я лишь ускорил процесс, попытавшись оборвать жалкое существование этого». Мужчина на секунду задумался и продолжил. Низшего демона, стандартными и не очень способами в течение сегодняшнего дня, Дэнни вновь сглотнула и прикинула в голове, как много раз за сегодня Безликий отлучался. 4, 5, она бы удивилась, узнав ответ, ведь отлучка не означала, что перст умирала именно в нее, ведь та с определенного момента стала воскресать крайне быстро и столь же быстро умирать. В отлучке же Безликий скорее проводил диагностику, начавшего меняться организма подопытной. На текущий момент я могу сказать, что рука использует крайне интересный способ, явно не без участия человеческих жертвоприношений и высшего демона, по прививанию способности к возвращению своих почетных членов с того света почти неограниченное число раз, что делает их почти бессмертными, и естественная смерть им тоже явно не грозит. Вот только и цена такого возвращения тоже немаленькая. Это то еще суррогатное бессмертие с путем в один конец, в лучших традициях братьей Занозы. Именно поэтому я уже не раз говорил и еще не раз скажу в будущем, что никогда, слышите, никогда не продавайте свои души демонам и не заключайте с ними сделки, ибо вот к чему они приводят. На последних словах мужчина ткнул пальцем в существо, а в помещении стало как-то холодно, и он вновь повернулся, но смотрел теперь не на Даниэлу, а за ее спину. «Вы меня услышали, девушки, а когда там оказались остальные, разве они уже вернулись?» Дэнни их не заметила. Те молчали, были хмурыми и смотрели на беснующееся существо, которое стало с двойным упорством пытаться вырваться из пут. Лишь дьяволица довольно улыбалась, вот только почему в ее глазах была скорее боль, а не торжество, или Дэнни показалось. «Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Можете поинтересоваться у Занозы о цене, что она заплатила за свое могущество, может, она соблаговолит рассказать». Все посмотрели на дьяволицу, чья улыбка уже была ближе к оскалу. «Это удар ниже пояса, старший. Я не выбирала, меня такой сделали», почти прошипела Ильяна. «Эту вот тоже такой просто сделали», Безликий ткнул пальцем в существо на столе. «Туши», фыркнула в ответ дьяволица. «И не сравнивай меня с этой никчемностью, а лучше разреши мне оборвать ее страдания, старший. Ей и так уже недолго осталось, пустота скоро разорвет ее, если она не поест, но думаю, и это не поможет надолго, не в этом измерении». Она принюхалась, а после добавила: «Хм, тут явно отметился кто-то из владык пекла. Почему пекло, а не тот же лимб?» — поинтересовался Безликий. «Не путай, старший, мой старый дом отличается от любого из осколков, в совокупности именуемых тут адом и преисподней. Лимб же это лимб, измерение двери без ключа, за которой заперты старые боги. Но сейчас это не важно, разреши мне уже оборвать ее существование». После этой фразы на ее голове появились рога, а в руке материализовался меч и циц, мелкие. Цокнула она в сторону что-то хотевших сказать девчонок. «Эту уже не спасти. Или вы предпочтете накормить ее своими душами и плотью?» Она зло осмотрела остальных своими, ставшими цвета крови, глазами. Дэнни же вновь пыталась понять происходящее, и у нее это не получалось, кулак все еще горел. «Нет, ну и, да, Сесилия», названная перед этим подняла руку, словно школьница с задней парты. «А как же ритуал привязки имени?» Ильяна на это лишь громко втянула воздух и словно обреченно выдохнула. «Какие же вы все мягкосердечные, и что в вас только старший нашел?» — пробурчала она, хотя знаю что. «Хи-хи, не вариант, юная ученица мага, все равно кормить придется, хоть и не так обильно, или есть кандидаты для прокорма, порекомендовать, как насчет клиентов Петры? А то знаете, одними пирогами пустоту в душе не заполнишь. Но тебе же, Сесилия», — протянула зло Ильяна, — «я, не сравнивай, я особенная, как и этот ритуал, чьи ограничения при желании можно и обойти. Старший неспроста не хотел его применять и правильно делал. Вот только я добрая и ценю то, что теперь имею, а еще меня годами готовили к этому аду, что явно нельзя сказать об этом ничтожестве». Она указала на существо. «Еще вопросы? Нет, ну и славно». Она молча уставилась на Безликого, что до того также молча рассматривал уже ее, словно очередной интересный экземпляр. Тишина была недолгой. «Хорошо, что хотел, я уже узнал. Действуй. Если отрезать голову и откинуть подальше или испепелить, то она умрет наверняка», — последовал кивок уже полностью преобразившейся дьяволицей клинок, под тихий вскрик опешивших наблюдательниц, быстрым, почти молниеносным движением отрезал голову существу на столе, а последовавшие восклицания, в том числе и слова самой Дэнни, потонули в неожиданно появившемся из руки Ильяны пламени. Она выполнила оба варианта. От тела бывшего перста из клана руки за считанные секунды даже пепла не осталось, лишь подпалины на столе. В помещении повисла гробовая тишина, которую первый нарушил Безликий. «Стол могла бы и поберечь, серьезно, его волнует стол». Ее кулак все еще пылал. «Мой контроль пока желает лучшего, старший, но раньше я бы и его полностью спалила», — в тон ему ответила дьяволица, пожимая плечами. «Да вы издеваетесь», — не выдержала Дэнни, — «всему есть предел. Нельзя же так, а почему вы тоже столь спокойно на это смотрите?» — обернулась она к девушкам. «Это же ненормально. Назревала очередная ссора с очередными союзниками, вот только в этот раз. Спокойствие, только спокойствие. Дэнни, выдохни», — начала говорить Ли, подняв руки, — «и кулак погаси». «А, я не погашу его, пока не пойму, что тут происходит, и пока не получу ответы. И пока что я видела лишь то, как из женщины сделали монстра, убивая ее раз за разом, а после хладнокровно испепелили. А вы стояли и смотрели на это. Ну, мы и не такое видели, и не такое. Да и ты таки тоже стояла», — заметила Ли, из-за чего Дэнни аж воздухом подавилась, ведь и правда стояла, и вновь не помешала, даже не сдвинулась с места. «Ми, КХМ, Безликий, можешь нам всем рассказать подробнее о руке и только что умершей? Ты же изначально собирался сделать именно это, не так ли? Так что расскажешь о всех причинах и фактах?» — спокойно вышла вперед Петра, старательно игнорируя Дэнни и говоря максимально мягко и спокойно, но вот ее кулаки тоже были сжаты. «Расскажу», — кивнул тот и столь же спокойно начал говорить. Где-то к середине рассказа кулак Дэнни погас, а все присутствующие переместились в гостиную. Члены клана убийц не были невинными агнцами. Убийства, кражи, похищения, торговля органами и рабами, человеческие жертвоприношения. И это только то, в чем Безликий был полностью уверен. Он вел наблюдение за одной из их баз, и мужчина не постеснялся буквально показать, что в той происходит. Точнее, происходило, базу перевозит. Про умершую он тоже знал не меньше, как и про ее состояние, так и про ее печальную историю. Вот только эту историю он не считал за оправдание, как и не видел ничего зазорного уже в своих действиях. Мне надо было проверить пределы их бессмертия, а как это еще сделать, не убивая? Я тут не в игрушки играю, девушки, они убийцы. И ладно это, но они демонопоклонники. И вот это уже совсем не шутки. Кстати, даже если вы надеетесь, что их каким-то чудом посадят, то спешу вас обрадовать. Сбежать им будет столь же просто, как и убить всех на своем пути. Вот, например, как вы прикажете сдержать за решеткой ту, кто способен становиться невидимой, кто владеет набором навыков по эффективному умерщвлению разумных и кому не страшна собственная смерть. Есть идеи, как ни странно, но идеи были. А тюрьмы, где эти идеи реализованы? Вот с этим было сложнее. Но не все же из них поголовно это могут, и не все из них обречены на участь становления демонами. Больше всех задавала вопросы и принимала участие в беседе Петра. Да, не все. Значит, варианты все же есть, констатировала она же. Может, мне стоит напомнить, что случилось в вашу прошлую встречу с одной убийцей-невидимкой? Дэнни отметила то, как все тут собравшиеся переглянулись, Али погладила свою шею. «Мы помним, мы прекрасно это помним», — ответила за всех Петра, и в ее голосе проступил металл. «Но вы все равно хотите в это влезть». От кивка воздержалась разве, что дисциплинированная Лаура. Да и Дэнни сейчас скорее старалась уложить все услышанное, особенно то, что руке что-то нужно от Рент. Что, молодая кровь и шила в попе требует приключений. Вот только вы почему-то забываете, что у вас этих приключений было не то чтобы мало, мне напомнить тебе лично, Ли, о том, кого похищали дважды, а также всем остальным о недавних событиях. К тому же, мне кажется, что стоит вам всем вспомнить, кто чуть ли не еженедельно пробует на прочность силы и умения старших в школе. Вам этого мало? Протестую. В недавних событиях мы почти не участвовали, бойко ответила Джубили. А последнее нужно именно для участия в приключениях. Безликий в ответ усмехнулся и приложил руку к лицу. Кто бы сомневался. Про ранение Петры все уже тоже забыли. Девушки замялись. Вот только не все. Протестую. Ты нас тогда остановил. И ты же в нашем возрасте тоже точно не сидел в тепле и уюте. Выдал ли? И уж точно не отсиживался за чужими спинами. В помещении резко похолодело. А еще я в вашем возрасте жил в ином мире, где иначе не выжить, и меня там тренировали именно что на убой. И я как целитель именно и делал то, что отсиживался за чужими спинами, возвращая их в горнило войны. Ибо если эти спины кончатся, то в бой придется идти уже мне. Думаете, я буду желать подобного вам? Взгляд холодных голубых глаз сейчас буквально промораживал. Прости, пискнула Ли, я не подумала, я не сержусь. И как по мне, тишина и уют значительно лучше. К тому же рука это необычные преступники, их нельзя уничтожить просто посадив, предварительно избив и, для надежности усваиваемого урока, переломав кости. При этом он почему-то посмотрел прямо на Петру. Это фанатики и демонопоклонники, со всеми вытекающими. К тому же, а вы интересовались у Даниэлы, нужна ли ей ваша помощь? Взгляды скрестились на Дэнни, и ей стало как-то не по себе, особенно после услышанного. Я согласна с мастером Безликим, это опасно. Для меня это долг, я железный кулак. Тем более, что им что-то нужно в Рент. А вы же, Дэнни запнулась, она лишь поверхностно знала о силах девушек и не хотела их оскорбить. Что, сейчас ляпнешь, что таки мы слабы, по сравнению с великим железным кулаком. Правильно поняла ее Ли, вот только сказала это с очевидной насмешкой. Я слабо понимаю, на что способны мутанты, призналась Дэнни. А я не хочу вас отпускать туда, где вы можете встретиться с профессиональными убийцами, но вы же меня не послушаете. Ответом Безликому были извиняющиеся улыбки. «Хорошо, видимо, вам пора немного повзрослеть, а мне этому поспособствовать. Я поставлю вам ряд условий, одно из которых будет испытание ваших навыков. Покажите мне все, чему вы научились, заодно и Дэнни оценит». Где-то в этот момент Даниэла Рент поняла, что ее мнение по текущему вопросу как-то мало уже что-то решает, а то она пока точно не понимает того, что две из вас на равных способны бодаться с богами за счет своих способностей. Посмотрел он на Анну, а также навыков и умений. Мужчина перевел взгляд на Ильяну, что в ответ плотоядно улыбнулась. Данное заявление в очередной раз за день, а то уже и за два дня, заставило Дэнни не на шутку напрячься. Они способны сражаться на равных с Геркой. Как показало время, да, способны. И, кстати, Петра, ты не будешь участвовать. А, ну почему? Возмутилась рыжая. А потому что ты, кажется, забыла, что у тебя и иных обязательств выше крыши. Когда ты еще и на это время найдешь?» Рыжая вжала голову в плечи и что-то тихо пробубнила себе под нос. «Вот-вот, испытания придумаю завтра и так уже за полночь, вам лучше идти и выспаться. Да и мне еще потребуется время, чтобы подготовить вам парочку подарков, которые помогут, если что, спасти ваши жизни и уберечь задницы от моей порки». Все от этой новости как-то приободрились, ровно до слов о порке. «Ну вот, а говорил, что бесплатный сыр только в мышеловке». Выдала ли, стараясь разбавить обстановку, это вызвало улыбки на лицах большинства и заливистый смех дьяволицы. «Хи-хи-хи, прям в точку зришь, помело. Хи-хи-хи, ой, не могу, это ты к чему?» Не поняла та последнего, как и все остальные в помещении. «Не очевидно», наигранно удивилась дьяволица, чьи черты лица заострились, а на лбу вновь проступили рога. «Так мышеловка же уже захлопнулась». Повисла тишина, и первым в помещении засмеялся безликий Рихтер. «И вот чему мне, спрашивается, радоваться? Тому, что я решил, глядя на кунь-луновцев, тоже устроить испытание зверинцу и накрутить им тем самым хвосты, чтоб не расслабляли булки. Учитывая мои мысли на этот счет, то радоваться мне тут ничему, а если еще учесть и свои собственные идеи, то настроение резко начинает падать вниз. Вот только есть такое слово «надо», и лучше это сделаю я сам, чем после буду любоваться бездыханными трупами своих девчонок. Да, испытания я совсем не собирался делать легкими, но и с тем, что вечно не смогу их оберегать или быть рядом, я был согласен, им надо расти, да и еще не факт, что я не успею добраться до членов руки раньше, чем они умудрятся напороться на них, помогая Дэнни, или не успею на это среагировать и прийти на выручку. Эх, да, наседка, знаю, что же все молодые так торопятся быстро вырасти, а как и найти приключений на свои нижние 90. Или это мне на таких просто везет? Охо-хо-хо. Вот и сидел я всю эту ночь опять в подвале, работал, вместо того, чтобы нежиться в постели в приятной компании. Будем считать, что я типа достаточно отвлекся и отдохнул в течение дня. А ведь я вполне хотел устроить очередной урок, даже идея казалась хорошей. Показать настоящего низшего демона, чтоб они не питали иллюзий насчет этих убийц. А то как-то быстро подопытная деградировала, не то чтобы я этому не поспособствовал, но все же, да и сложно оказалось не заметить, что девушкам совсем не до праздника было, где это видано, чтоб они столь легко и покорно отдали мою единственную на вечере тушку в лапки к Дженнифер на пару сэра. Вот-вот, да и, если честно, у меня мелькали мысли, что Дэн не сорвется и нападет, послав и меня и девушек далеко и надолго. Первых же своих союзников она послала. Удивительно даже, что сдержалась. А немного ли чести для этой смертной, милорд? Хе, как говорится, устами Аморы глаголит истина. Молодые хотят ей помочь. Их порыв вполне благороден, не находишь? Да им еще и сотни лет нет. Ну, они и не асы. А, и правда, смутилась Асгардийка. И не скажу, что им данная задача не по силам, просто беспокоюсь и не люблю я убийц. «Понимаю, милорд», и тут до нее резко кое-что дошло. «А знаете, начало Амора осторожно. Я, разумеется, не Марнет, да и в прямом бою уступлю что ей, что леди Ильяне, вот только я весьма искусна в иных вещах. В частности, помимо того, что я смогу постоять за себя и не быть обузой, я еще точно сумею почувствовать изделия, вышедшие из-под моей руки и зачарованные лично мною, а ведь именно такие были в руках у многих из этих недругов». Я усмехнулся, а быстро она оценила мои слова и решила этим воспользоваться. «Мне также хватит сил поддерживать крайне сильные чары обнаружения незримого в небольшом радиусе. Да и, позволю заметить, что как няня я тоже весьма неплоха. Могу и приглядеть, и получить законное разрешение покинуть дом», добавил я и полюбовался, как она, типа, потупила глазки. «Сама покорность, верю. Впрочем, и для нее нынче ночью я придумал задание. Вот только присмотреть ей надо будет не за молодыми, и на эту роль и правда бы лучше подошла Марнет. Однако, как ни странно, и Амора прекрасно впишется. Будь я на месте убийц, то что бы сделал, планируя напасть? Очевидно, что ударил из-под тишка или воспользовался уязвимыми точками врага. А что это за точки? Если говорить о безликом, то думаю, что тут всплывут разве что связи с Рихтером, а также школой Ксавье, но только последний идиот полезет в нее, а если и полезет, то им-то хуже. Так что остаюсь я, Рихтер, и вот тут есть варианты и вполне себе очевидные, мои близкие. К тому же с убийцами именно Рихтер и столкнулся. Вывод неутешительный. Ненавижу убийц. И тут мне стоит беспокоиться не за молодой зверинец или даже Тришу, из-за интереса руки к Норме, а об Эмме и Сабрине, которые к этому делу вообще не имеют никакого отношения, но именно на них я бы и нацелился, на родную сестру и еще одну невесту. Да, с ними ходят телохранители, но вот толку от них против такого противника. Охрана у Нормы так-то не хуже была, сильно это ей помогло. Вот-вот, Эмма, конечно, способна неприятно удивить любого, кто умеет мыслить и не имеет защиты от телепатии. Вот только эти товарищи владеют магией и воинскими техниками, а значит могут владеть и ментальными практиками с формами защиты от подобного, и в этом случае Эмме уже придется ой как нехорошо. Но и не заставлять же мне всех своих близких резко переходить на осадное положение, ведь пока угроза как бы не шибко-то и явная, это было бы глупо, плюс я не могу быть везде, к тому же Смиту завтра на работу идти. Однако, не вижу ничего плохо в том, чтобы подстраховаться. А еще Сабрина будет только рада, если у них погостит Нера. Той, может быть, будет даже интересно посмотреть на воротил большого бизнеса в естественной среде обитания. В ту же школу для мутантов она сходила с удовольствием и осталась всем довольна, но куда же я ее отпущу без своей няни? И еще кое-чего, что вскоре дозреет в инкубаторе. А няня же у меня согласная по умолчанию. Присмотреть не за молодыми, а за Эммой и леди Сабриной, о чем я ей сообщил. Надеюсь, я не совершаю ошибку, давая ей еще больше свободы. Ты что-то имеешь против? Нет, милорд. Напротив, я буду рада выполнить ваши указания. Даже подозрительно, она прям сияет. Но вот госпожа Нера вряд ли согласится ночевать вне дома. Если не выйдет подкупить, то на ночь она будет возвращаться. Невелика проблема, да и на тебя я наложу ряд ограничений. Амора улыбнулась. А могло быть иначе, и правда. Такс, с пополнением старших блондинок еще одной особью и маленькой смертью разобрались. Я перевел свой взгляд на недавнюю ветошь, что ночью тоже отметилась. Тень. На меня уставились голубые глаза, хозяйка которых, как и всегда, была безмолвна. Я бы тебя хотел попросить об этом, ибо вот в твоих умениях как телохранителя я более чем уверен. Ответа не последовало, она даже не шелохнулась. Блин, со сборными-то получилось. Ты побудешь телохранителем Эммы и Сабрины. Это на неделю, может две. Я как-то не планирую затягивать, но черт его знает, как пойдет. В ответ все еще была тишина. Амора на это смотрела с нескрываемым любопытством. А если я скажу, что это мой личный приказ, ты его выполнишь? О, есть контакт. Она склонила голову к плечу. И через долгие 30 секунд чуть поклонилась. Тогда это приказ. Теперь поклон был более глубоким. Мда. Прогресс. Дело за малым, обрадовать Эмму и сестру новостями. И почему мне кажется, что разговор тот будет долгим и мне это точно припомнит. Хи-хи-хи, теперь не кажется. И ведь не виноват и я. Убийцы сами пришли. Причем за Нормой. Чтоб их. Смех хора голосов стал громче. Мне со всем этим явно было бы неплохо расслабиться. Предложение Амора о массаже звучит все соблазнительнее и соблазнительнее. Милорд, не знаю к месту и времени ли это, но нам еще надлежит обсудить некоторые моменты по поводу работ леди Геркулесы, напомнила о себе изрядно повеселевшая и источающая радость в окружающее пространство Амора. И куда делся весь ее страдальческий вид? Какие моменты? Мгновение, у нее в руках появился блокнот, зашелестели страницы, причем без участия ее рук, их несколько. Тот же цвет мрамора пола, нужно выбрать уже сейчас. А еще леди Геркулесе пригодились бы документы от той вашей строительной компании, что перестраивали здание. Они должны были делать оценку возможных нагрузок на несущие конструкции. Если те будут недостаточно прочны, то придется что-то придумывать с бассейном. Как я поняла, тяжесть от кубометров воды может негативно на тех сказаться. Логично, бог богом, а физику пока никто не отменял, и мое здание изначально строили и потом перестраивали не для подобных целей. И я отнюдь не строитель, но тут, думаю, если придется, то мы с вами сможем либо укрепить опоры магии, либо зачаровать сам сосуд. Меня больше озадачило, что потолок в бассейне будет невысок, а чем? Там же под нами еще один этаж. Логично, как вы смотрите на идею зеркального потолка или лучше создать иллюзии неба? Угу, у нее уже и идеи есть. Знаете, Амора умница. И ремонт тоже никто не отменял. Массаж откладывается, ибо список моментов был приличным. Это вам не химер клепать в подвале и выдумывать, где проводить испытания. Кстати о них, не успели мы с Аморой даже начать, когда зверинец завел к нам в кухню Деннисера и убег на пробежку с бутербродами в зубах. Распорядок дня тоже никто не отменял. И если Нера и так сюда шла по плану, дабы занять свое почетное место у меня на коленях, то вот Денни, безликий до испытаний будет немного занят, еще бы, вот чую ты меня сейчас озадачишь. Но можешь сказать мне, зачем ты пыталась его найти по всему дому, даже в подвал спускалась, и непонимающе рассматривала почти полностью вскрытый инкубатор с будущим подарком для лужицы, правда она вряд ли поняла на что смотрит, тот пока чутко не дозрел. Да, а как ты, магия, и присаживайся, позавтракай, благодарю. Денни смутилась и поторопилась сесть под насмешливым взглядом Аморы. «Я что, такой страшный? Так что ты хотела от безликого? Нынче ночью, ваш мастер и ваши невесты с их подругами». Начала она наконец-то говорить, когда к ней подлетела чашка кофе и тарелка с блинчиками, доставленные мановением руки Аморы. «Это же гость в доме. Почему-то сегодня Денни явно была застенчивее, но если свести воедино все ее слова и тезисы, то она надеялась отказаться от помощи безликого и зверинца, даже совета спрашивала. Собственно, а как это сделать? Интересненько. Кому-то сон нынче ночью явно пошел на пользу. Я улыбнулся. А она мне нравится, вот только убьют же ее без помощи, и если бы я знал, как переубедить свой зверинец без членовредительства и цепей, то не сидел бы сегодня всю ночь в подвале. Кажется, ты кое-чего не понимаешь, Денни. Если ты в своих стремлениях и правда столкнешься с рукой, то неминуемо умрешь. На том складе я победила больше полусотни воинов руки. О, Гонор проснулся. Рядовых воинов, Денни. Я же видел тех, кто стоит выше их. И по моим прикидкам, ты, наверное, сможешь победить тех же перстов с их фалангами, что не факт. Но вот столкнись ты с пальцем. Даже один на один, что тоже вряд ли. Меня прервали. Я бессмертный железный кулак. И ни ты, ни твой мастер не видел меня в бою. Зато видел после боя. Но сказал я иное. Верно, не видел. Зато я видел в бою ее. Я указал на тихо попивающую чай тень. На нас она внимания с виду не обращала. И именно она сразилась с той самой Александрой один на один и проиграла. По чашке чая в руках тени пошли трещины. Любопытно. По-твоему, я уступаю ей в силе? Правильно поняла мой посыл, Денни. Как бы тебе сказать? А хороший вопрос. Я аж макушку почесал. Придумал. Ты же у нас победила дракона. Да, так вот, если против нее будет дракон, то я не поставлю на победу ящера, если не нашинкует сходу, то боюсь, она банально регенерировать будет даже быстрее, чем гореть, и у дракона точно не будет проклятого оружия. И чую, это не единственный неприятный сюрприз в загашниках убийцы. К тому же, как известно, у руки есть 5 пальцев и 3 из них сейчас в городе. Улавливаешь? Смотрите-ка, задумалась. И надумала она. КХМ. Мы с вернувшимся зверинцем имели честь наблюдать воинский ритуал вызова на дуэль железным кулаком моей тени, и выглядело это даже пафосно. Вот как это работает. Я ее просил поохранять Эмму с Сабриной, и она вот совсем почти не шевелилась. А стоило Денни перед ней встать, сложить руки ладонью к кулаку и вызвать на частный бой, как она встала и тоже сложила руки в знак согласия. Серьезно, как это работает? Так мы что, сегодня не только подеремся сами, но еще и кунг-фу увидим? Вставила завороженное зрелищем Ли. Увидите, увидите. Покивал я, и на что я надеялся. Ну, одним боем на арене больше, одним меньше, невелика разница. Завтракайте давайте, не стойте в дверях. Гордая стая набросилась на завтрак. У завтрака не было ни единственного шанса уцелеть. Кстати, муженек, а что там по нашим-то испытаниям? Что наш великий безликий сенсей надумал? Я улыбнулся. Какие нетерпеливые. Ну ладно, мне не жалко, их будет 2, на мне скрестились взгляды всех присутствующих, даже заноза уплетать за обе щеки перестала, и второе вам даже можно сейчас выбрать самим. Ао, чую подвох, выдала Ли, особенно, если вспоминать вчерашние слова про мышеловку, добавила Анна. Вы правы, он есть, и даже не один. Готовы? С кем предпочтете сразиться во втором испытании? Если... Конечно, еще сможете сражаться после первого. Я специально делал паузы. Послышались сглатывания. С роем монстров или с нярлой. Взгляды скрестились на сбрасывающие напряжение нярли, что сейчас сидела под руку с Анной и Сесилией. Сегодня члены руки из Европы могут спать спокойно. Она пока еще сдерживается, ведь они и так уже ходячие трупы. Противник, Кстати, не будет сдерживаться, сглатывания тут же повторились. Одна лишь Динни не понимала подоплеки моего предложения и сложности предстоящего выбора. Муженек, а что тогда будет идти первым? О, слышится страх, страх, это хорошо, ведь в случае любого выбора итог будет лишь один. О, первое испытание будет простым и понятным, вот зря с таким скепсисом смотрит, я же врать-то не могу. Это будет проверка вашей силы. А что может быть лучше для этого, чем сразиться с самим ее воплощением? Я посмотрел на вход в кухню. С добрым утром, Герка. Как спалось? Глава 8. Юрика Аяма, когда-то известная как Леди Смертельный Удар, но ныне тень. Каково это? Потерять себя, а вновь найти? Как сказал бы мой нынешний покровитель, хозяин и господин, хорошие вопросы, правильные. И ответ на них мне, наверное, полагалось бы знать. Но это не так, разве что на первый, но уж точно не на второй. И не потому, что у меня проблемы с памятью, нет, с ней у меня проблем нет, теперь нет. Я прекрасно помню ее, Юрика Аяма, Леди Смертельный Удар, гордую и могучую дочь лорда Темного Ветра, старую меня. Она была очень талантливой девушкой, как на пути воина, так и на иных путях. Ей даже пророчили возможность когда-нибудь стать главой клана и корпорации, служащих и поныне желанием, а также амбициям ее отца, или правильнее сказать, моего биологического предка, ибо что она, что я, его отцом уже точно не назовем, не в том значении, что обычно вкладывают в это слово. У Юрика было множество сестер и несколько братьев от разных матерей, с которыми она пребывала в вечном соревновании за успехи в боевых искусствах и учебе, то было неотъемлемой частью ее взросления, и она гордилась тем, что была лучшей из всех. Когда же у нее пробудились способности мутанта, то место первой закрепилось за ней окончательно. Она была беспощадна к врагам, строга к себе и к своим подчиненным, а также очень верна своему отцу и клану, таковой ее воспитали. Но однажды все изменилось, она не избежала рока многих, она влюбилась и любовь та была взаимна. И была то лучшая пора ее жизни, я это помню, это было самое светлое время в ее жизни. Но та пора закончилась и закончилась она трагедией, смертью ее любимого. И смерть та случилась по вине ее отца, если не сказать вернее, что по его прихоти, тому ничего бы не стоило послать кого другого. Впрочем, ему ничего бы не стоило и не жертвовать любимым Юрика, как очередной разменной монетой в своих играх. Об их отношениях он знал, не мог не знать. Именно поэтому старый мной завладел гнев. Гнев, что разгорался все сильнее и сильнее, словно пламя, нет, бушующий пожар, щедро сдабриваемый болью от потери, а также застарелыми обидами и фактами из ее жизни и жизни братьев и сестер, многие из которых за годы тоже стали теми самыми разменными монетами в планах и амбициях лорда Темного Ветра. Да, вот тут Юрика была не первой, зато она была первой из родственников, кто попытался его убить, и не преуспела в этом. Верных людей убили, а ее же пощадили? Нет, жалость не свойственна ее отцу, тем более на фоне предательства. Скорее он просто извлек из ситуации максимальную пользу для себя, отдав Юрика своей партнерше по одному из перспективных проектов, где были столь нужны и полезны мутанты с исцеляющим фактором. Так Юрика стала одной из многих подопытных страйкер. Здесь она тоже стала лучшей, вот только она того не желала, но ее никто и не спрашивал. Какое-то время она надеялась бежать, спастись и отомстить. Пламя все еще горело в ее душе, может именно благодаря ему она и смогла пережить все дальнейшее, или Юрика была обречена изначально, не знаю. До попадания в руки к страйкер, она считала, что ее способность к заживлению ран крайне велика, а вот доктора посчитали, что стоило бы ту еще усилить, и они прекрасно знали, как это сделать. Опыт в подобном у них был богатый, а еще они считали, что у Юрика есть кое-что лишнее. Например, свобода воли, вот она не входила в конечный результат проекта. Так что они с удовольствием совместили цели в будущих процедурах. И началось. Секрет усиления исцеляющего фактора или регенерации, до ужаса прост и банален. Надо лишь определить его изначальные пределы и возможности, а после методично и последовательно эти пределы расширить, путем воздействия на организм испытуемого различными факторами, которые, в свою очередь, тоже могут по-разному сказываться на результате, ведь после воздействия кислоты, огня или электричества ожоги получаются разные и заживают они по-разному, что во многом может зависеть и от мест, а также площади их нанесения, а еще то зависит от состояния и особенностей способностей подопытного, будь тот в сознании или без него, а также истощен или обезвожен. Да и истощение бывает разным, а также имеет множество форм. Все эти истины и многие-многие другие им подобные Юрика узнала и досконально изучила на себе, ей их специально рассказывали. Надо ли говорить, что когда-то мое тело не было способно отрастить руку или ногу, а также внутренние органы в случае их полного отсутствия. Мой изначальный предел восстановления полностью утраченного был палец или что-то соразмерное, различные железы, например, зубы, ну или барабанные перепонки. При этом регенерация почти напрямую зависела от наличия в организме строительных материалов. Эти печальные недостатки поспешили устранить и вполне преуспели в этом, заодно досконально изучив мое тело и прикинув, как в конце его улучшить и немного перестроить. Когда-то моими когтями можно было только прокалывать, да и они скорее удлиняли мои пальцы при появлении. Теперь же, Юрика пыталась держаться, но дни сменяли недели, недели месяцы, а те наверняка годы. Сейчас, даже помня все, мне сложно сказать наверняка, не видя солнечного света очень трудно следить за временем, да и процедуры и их последствия не способствовали подобному. Ее ломали и пытали, сменяя способы пытки как в калейдоскопе, порой возвращаясь, дабы оценить прогресс и новые границы. Юрика была упорной и волевой личностью, но у всего есть пределы, был таковой и у нее. Гордое молчание сменилось криками, а надменный и гневный взгляд затмили слезы. В какой-то момент она начала просить, затем умолять, вот только всем было глубоко наплевать на ее слова и вообще голос, как и на мольбу во взгляде, иных у Стрейкер на службе не было. Им было даже наплевать на ее рассудок. Напротив, его потеря входила в необходимые результаты, ведь очень сложно контролировать того, чей организм устойчив к химии, особенно, когда ты эту устойчивость старательно повышаешь. Я помню, что в какой-то момент мечты Юрика о мести, побеге и свободе, сменились мечтами о новой, спасительной дозе препаратов или наркотиков, что с каждым разом действовали все слабее, а после она просто начала мечтать о смерти, столь недостижимой, что ей пришлось искать ее иначе, попытавшись исчезнуть или раствориться в забытье, и у нее это получилось. Юрика Аяма умерла, попросту перестав существовать как личность. На смену ей пришла другая, точнее ту старательно и столь же методично создали из того, что осталось. У нее не было имени, лишь номер в проекте. 10-й проект программы «Оружие плюс», «Оружие X», версия 2.0, особь номер 19. Впрочем, номер вскоре тоже исчез. Как и исчезли иные особи, те умирали по пути или во время финальной процедуры. Процедуры по покрытию скелета человека сплавом жидкого адамантия, что по иронии судьбы была когда-то разработана самим профессором Кинзи Аяма, также известным как Лорд Темный Ветер, биологический родитель Юрика.